Артур Конан Дойл. Приключения с львиной гривой. Как ни удивительно, но проблема, бесспорно по загадочности и необычности, не уступающая самым сложным, с какими мне довелось столкнуться на протяжении моей долгой профессиональной карьеры, не только представилась мне после моего ухода на покой, но и, так сказать, оказалась у самого моего порога. Произошло это после того, как я затворился в моем сассекском домике и всецело отдался той умиротворяющей жизни на лоне природы, о которой я так часто жаждуще думал в долгие годы, проведенные в мрачном сумраке Лондона. В этот период моей жизни добрый Ватсон почти исчез из нее. Изредка он приезжал на субботу-воскресенье, но больше мы не виделись. И потому мне приходилось самому быть своим летописцем. Ах, будь он со мной, как он же выписал бы столь примечательный случай и мое победное преодоление всех трудностей. Ничего не поделаешь, придется мне самому рассказать эту историю в моей безыскусной манере, собственными словами описывая каждый мой шаг на трудном пути разгадки тайны львиной гривы. Моя вилла расположена на южном склоне Даунсов. Оттуда открывается великолепный вид на Ла-Манш. Берег в этих местах состоит из меловых обрывов, и спуститься к воде можно по единственной петляющей тропе, крутой и скользкой. Даже в час полного прилива она приводит к сотням ярдов мелких камней и гальки. Там и сям, однако, виднеются озерца и заводи, словно созданные для пловцов, и вода в них меняется с каждым приливом. Этот чудесный пляж простирается на несколько миль и вправо, и влево. И лишь в одном месте его разделяет маленькая бухта с деревушкой Фулуорт над ней. Мой дом стоит в стороне. Я, моя старая экономка и мои пчелы имеем все вокруг в нашем полном распоряжении. Однако в полумиле находится пользующееся широкой известностью училище Гарольда Стекхерста, Фронтон, внушительное заведение, в котором около 20 юношей проходят подготовку к занятию разными профессиями под руководством нескольких учителей. Сам Стекхерст в свои университетские годы отличался в гребле и был разносторонним эрудитом. Мы с ним сошлись, едва я поселился там, и причем так близко, что без приглашения заходили друг к другу скоротать вечерок. К концу июля 1907 года разразился свирепый шторм. Ветер с Ла-Манша гнал валы к подножью обрывов, и с начала отлива там образовалась большая лагуна. Утром, о котором идет речь, ветер стих, и вся омытая природа дышала свежестью. Работать в такую восхитительную погоду было невозможно, и перед завтраком я вышел подышать пьянящим воздухом. Я направился по тропе к крутому спуску на пляж. Внезапно меня окликнули сзади, и, обернувшись, я увидел Гарольда Стекхерста, который весело махал мне рукой. «Какое утро, мистер Холмс! Я так и знал, что вы выйдете погулять!» «Как вижу, вы собираетесь поплавать». «Взялись за свои старые штучки», — засмеялся он, похлопывая по туго набитому карману. «Да, Макферсон вышел пораньше, и, думаю, найду его там». Фицрой Макферсон преподавал естественные науки. Достойнейший молодой человек, чья жизнь была погублена сердечной слабостью, следствием ревматической лихорадки. Однако он был прирожденным атлетом и отличался во всех играх, которые не требовали слишком напряженных усилий. Летом и зимой он спускался поплавать, и я, сам любитель плавания, часто присоединялся к нему. В эту минуту мы увидели самого Макферсона. Его голова возникла над краем обрыва у начала тропы. Затем вся его фигура. Он пошатнулся, будто пьяный. В следующую секунду он вскинул руки и с жутким воплем упал ничком. Мы со Стекхерстом бросились к нему, до него было ярдов 50, и перевернули его на спину. Было ясно, что он умирает. Остекленелые провалившиеся глаза, свинцовое лицо неумолимо свидетельствовали об этом. На мгновение проблеск жизни осветил его лицо, и он пробормотал 2-3 слова, видимо, предостережения. Невнятные, еле слышные, но мне почудилось, что последние сорвавшиеся с его губ были львиная грива. Абсолютно неуместные и неудобно понятные, но никак иначе я не мог их истолковать. Затем он приподнялся, взмахнул руками и рухнул на бок. Он был мертв. Мой спутник был парализован внезапностью и ужасом случившегося, но я, как легко себе представить, весь насторожился. И не напрасно. Сразу же стало ясно, что мы столкнулись с чем-то экстраординарным. На нем были только габардиновый плащ, брюки и незашнурованные парусиновые башмаки. Когда он упал, плащ, просто наброшенный на плечи, соскользнул, обнажив его торс. Мы в ошеломлении уставились на его спину, всю в узких багровых полосках, будто его страшным образом высекли бичом из тонкой проволоки. Бич, которым производилась эта порка, был, несомненно, очень гибким, так как опухшие рубцы загибались на плечи и грудную клетку. По его подбородку ползли капли крови. В мучительной агонии он прокусил нижнюю губу. Искаженное лицо и запавшие щеки свидетельствовали, какой неимоверной была эта агония. Я опустился на колени возле трупа, а Стекхерст стоял рядом, когда на нас упала тень, и мы увидели, что к нам подошел Йен Мердок, преподаватель математики в училище. Высокий худой брюнет, настолько молчаливый и замкнутый, что, казалось, у него вообще не было друзей. Он словно обитал в некой возвышенной сфере иррациональных чисел и конических сечений, почти не соприкасаясь с обычной жизнью. Ученики считали его ненормальным, и он стал бы мишенью насмешек. Однако в его жилах явно чувствовалась примесь какой-то экзотической южной крови, о чем свидетельствовали не только угольно-черные глаза и смуглость, но и вспышки раздражения, которые нельзя было иначе назвать как «бешеными». Как-то раз, когда ему докучала собачка Макферсона, он схватил ее и швырнул в зеркальное стекло окна, за что Стекхерст, несомненно, уволил бы его, не будь он столь ценим, как преподаватель. Вот каким был странный, эксцентричный человек, который теперь подошел к нам. Он словно был искренне ошеломлен открывшимся ему зрелищем. Хотя история с собачкой могла указывать, что между ним и умершим особой симпатии не существовало. «Бедняга, бедняга, что я могу сделать? Как помочь? Вы были с ним и знаете, что произошло?» «Нет, нет. Сегодня утром я припозднился и вообще на пляж не спускался. Я пришел прямо из Фронтона. Чем я могу помочь?» «Вы можете поспешить в полицейский участок в Фулворте, чтобы незамедлительно сообщить о случившемся». Не говоря ни слова, он побежал со всей быстротой, на какую был способен. Я же взялся за дело, а Стекхерст, все еще в глубоком ошеломлении, оставался возле покойника. Для начала, разумеется, мне необходимо было выяснить, кто еще находился на пляже. Сверху, у начала тропы, он был виден весь, абсолютно безлюдный, только вдали 2-3 темные фигуры, направлявшиеся в сторону деревни Фулворт. Покончив с этим, к своему удовлетворению, я медленно пошел вниз по тропе. К мелу примешивалась мягкая глина. Кое-где я видел отпечатки одних и тех же следов, как поднимающихся, так и спускающихся. В это утро по тропе больше никто на пляж не спускался. В одном месте я обнаружил отпечаток ладони с пальцами, обращенными вниз. Это могло означать лишь одно. Бедняга Макферсон, взбираясь, упал. Округлые углубления свидетельствовали, что он не раз падал на колени. У подножия тропы отлив оставил обширную лагуну. На ее краю Макферсон разделся, поскольку на камне лежало его полотенце, сложенное и сухое. То есть создавалось впечатление, что в воду он все-таки не входил. Раза два, осматривая пляж вокруг, я натыкался среди галышей на песчаные прогалинки с отпечатками как подошвы его парусинового башмака, так и его босой ноги. Последнее свидетельствовало, что он совсем приготовился окунуться, но полотенце указывало, что в воду он так и не вошел. Теперь проблема определилась четко, не уступающая в странности ни единой из всех, с какими мне приходилось сталкиваться». Макферсон пробыл на пляже никак не долее четверти часа. Стекхерст вышел из Фронтона следом за ним, так что тут сомнений никаких быть не могло. Он намеревался искупаться и разделся, как свидетельствуют отпечатки босых ног. Затем он внезапно вновь натянул свою одежду, причем кое-как не застегивая, и вернулся наверх, не искупавшись, или, во всяком случае, не вытираясь. Причиной же перемены его намерения стало то, что его бичевали свирепым, бесчеловечным образом. Пытали так, что он в агонии прокусил себе губу, а затем бросили, когда силы у него хватило, чтобы добраться до верха и там умереть. Кто совершил это варварское преступление? Правда, в подножье обрывов имелись ниши и пещерки, но восходящее солнце светило прямо в них, и укрыться там было нельзя. Фигуры на пляже в отдалении? Казалось, они находились слишком далеко, чтобы иметь касательство к преступлению. А широкая лагуна, в которой намеревался искупаться Макферсон, находилась между ним и ими, накатывая волны на подножье обрыва. В море неподалеку маячили 2-3 рыбачьих баркаса. Этих рыбаков, видимо, придется допросить попозже. Направлений для расследования было несколько, но ни одно не вело к сколько-нибудь определенной цели. Когда я, наконец, вернулся к телу, вокруг уже собралось несколько случайных прохожих. Стекхерст, разумеется, по-прежнему оставался там. И как раз подошел Йен Мердок с Андерсоном, деревенским констеблем, дюжим, с огненно-рыжими усами, принадлежащим к тому типу медлительных солидных сассекцев, чья тяжеловесная молчаливость прячет немалую талику здравого смысла. Он внимательно выслушал все, что мы рассказали, делая заметки, и, наконец, отвел меня в сторону. «Я буду рад вашему совету, мистер Холмс. Мне такое дело не очень по плечу, а начальство в Льюисе меня не помилует, если я напутаю». Я порекомендовал ему тут же послать за его непосредственным начальником и доктором, а также обеспечить, чтобы до их приезда тут ничего не трогали и как можно меньше новых следов оставлялось бы на пляже. Тем временем я обыскал карманы покойника, обнаружив носовой платок, большой нож и футлярчик для визитных карточек. Из него торчал листок бумаги, который я развернул и отдал констеблю. Женским нечетким почерком на листке было написано: «Буду там, можешь не сомневаться. Моди». Несомненно, любовная интрижка, свидание, но когда и где оставалось неизвестным. Констебль убрал листок в футлярчик, который вместе с ножом и платком вернул в карман плаща. Затем, поскольку делать там ничего не оставалось, я вернулся домой позавтракать, предварительно обеспечив исчерпывающий обыск подножия утесов. Часа через два пришел Стекхерст и сообщил мне, что тело доставлено в Фронтон, где будет проведено дознание. У него были и некоторые другие важные новости. Как я и ожидал, в пещерках внизу обрыва ничего найдено не было. Но он просмотрел бумажки в столе Макферсона, среди которых оказались интимные письма некой миссис Мод Беллами из Фулуорта. То есть теперь мы знали, кем была написана записка. «Письма в полиции», — объяснил он, — «и я не мог их принести. Но без всяких сомнений это не было простой интрижкой. Хотя я не нахожу никакой связи с ужасной трагедией, если не придраться к тому, что барышня назначила ему свидание». «Но вряд ли у лагуны, куда вы все ходите купаться», — заметил я. «Чистая случайность, что с Макферсоном не было студентов. Действительно ли случайность?» Стекхерст сдвинул брови, задумавшись. «Йен Мердок задержал их», — сказал он. «Потребовал разбора какого-то алгебраического примера перед завтраком. Бедняга, все это его просто сокрушило». «Однако, насколько я понял, друзьями они не были. Да, одно время, но год назад, если не больше, Мердок настолько близко сошелся с Макферсоном, насколько это возможно при его характере, отнюдь не самым уживчивым. Я так себе его и представлял. Помнится, вы мне что-то говорили о ссоре из-за дурного обращения с собакой. Она благополучно уладилась, но, быть может, оставила желание поквитаться? Нет, нет, я уверен, они стали настоящими друзьями». «Ну, в таком случае следует заняться девушкой. Вы ее знаете? Ее все знают. Местная красавица, подлинная красавица Холмс, и привлекла бы к себе внимание где угодно. Я знал, что Макферсон был в нее влюблен, хотя понятия не имел, что дело зашло настолько далеко, насколько указывают эти письма. Но кто она? Дочь старого Тома Беллами, владельца всех прогулочных лодок и купален на колесах в Фулуорте». Поначалу он был рыбаком, но теперь стал довольно состоятельным человеком. Делом он управляет вместе с сыном Уильямом. Не сходить ли нам в Фулуорт поговорить с ними? Под каким предлогом? О, найти предлог нетрудно. В конце-то концов, несчастный не сам так себя пытал. Какая-то чужая рука сжимала рукоятку бича, если действительно полосы эти оставил бич. Круг его знакомых в таком захолустье по необходимости был ограничен. Так исследуем этот круг по всем направлениям. И, конечно же, мы сумеем обнаружить мотив, который приведет нас к преступнику. Прогулка по благоухающим тминым холмам могла бы показаться очень приятной, если бы наши мысли не были отравлены ужасной трагедией, которой мы оказались свидетелями. Деревня Фулорд расположена в ложбине, полумесяцем охватывающей бухту. Позади старинной деревушки на склоне виднелись дома современные постройки. Стекхерст повел меня к одному из них. «Вон гавань», название, выбранное Беллами. «Дом с угловой башенкой и шиферной крышей неплох для человека, который начал с пустого места. Черт возьми, только поглядите!» Калитка гавани открылась, и из нее вышел мужчина. Не узнать эту высокую, угловатую, нескладную фигуру было невозможно. Йен Мердок, математик. Секунду спустя он оказался перед нами на дороге. «О», — сказал Стекхерст. Мердок кивнул, искоса взглянув на нас этими странными темными глазами, и прошел бы мимо, но директор схватил его за рукав. «Что вы там делали?» — спросил он. Лицо Мердока вспыхнуло от гнева. «Я ваш подчиненный, сэр, под вашим кровом, но я не знал, что обязан отчитываться перед вами в моих личных делах». Нервы Стекхерста были туго натянуты после всего, что ему пришлось вынести, иначе, пожалуй, он бы сдержался. Но теперь он рассвирепел. «В данных обстоятельствах ваш ответ — чистейшая наглость, мистер Мердок. Ваш вопрос, возможно, подходит под то же определение. Я не раз спускал вам ваши дерзости, но это будет последней. Будьте любезны заняться устройством своего будущего как можно быстрее». «Я так и намеревался. Сегодня я лишился единственного, кто делал жизнь во Фронтоне терпимой». Он широким шагом продолжил свой путь, а Стекхерст провожал его яростным взглядом. «Невозможный, невыносимый человек!» — вскричал он. «Моим же главным впечатлением было то, что мистер Йен Мердок воспользовался первым случаем, чтобы открыть себе возможность елико быстрее исчезнуть с места преступления». Подозрение, смутное, туманное, теперь начало обретать большую четкость в моем уме. Возможно, посещение Беллами могло бросить дальнейший свет на дело. Стекхерст справился с собой, и мы направились к дому. Мистер Беллами, мужчина средних лет, с огненно-рыжей бородой, казалось, пребывал в самом дурном настроении, и вскоре цвет его лица мог потягаться с бородой. «Нет, сэр, никаких подробностей я слышать не желаю. Мой сын», — он кивнул на могучего сложения молодого человека с мясистым насупленным лицом в углу гостиной, — «согласен со мной, что ухаживания Макферсона за Мод были оскорбительны. Да, сэр, слово «брак» никогда не произносилось, и все-таки были письма, встречи и еще всякое, чего мы никак одобрить не могли». «Матери у нее нет, и мы единственные, кто ее бережет. Мы твердо решили». Но его заставило умолкнуть появление самой барышни. Бесспорно, она украсила бы любое общество в мире. Кто подумал бы, что такой редкий цветок вырос из подобного корня и в подобной атмосфере? Женщины редко меня привлекали, так как моим сердцем всегда управлял мозг. Но увидев ее медально-безупречное лицо со всей свежестью даунсов в нежном румянце, я не мог не признать, что никакой молодой человек, повстречав ее, не мог бы остаться равнодушным. Такова была девушка, которая остановилась теперь перед Гарольдом Стекхерстом, напряженно глядя на него широко открытыми глазами. «Я уже знаю, что Фицрой погиб», — сказала она. «Не бойтесь рассказать мне подробности». «Нам сказал про это другой ваш джентльмен», — объяснил ее отец. «Незачем втягивать в это мою сестру», — буркнул молодой человек. Сестра бросила на него испепеляющий взгляд. «Это мое дело, Уильям. Будь добр, не вмешиваться. Судя по всему, совершено преступление. Если в моих силах помочь обличить виновника, то я сделаю это хотя бы в память того, кого больше нет». Пока она слушала краткий рассказ моего спутника, ее лицо сохраняло спокойствие, показавшее мне, что сила ее характера не уступает красоте. «Мод Беллами навсегда останется в моей памяти как самый совершенный идеал женщины». Оказалось, что она знала меня в лицо, так как теперь обратилась прямо ко мне. «Доставьте их в руки правосудия, мистер Холмс. Можете положиться на мое содействие, кем бы они ни оказались». Мне показалось, что при этих словах она посмотрела на отца и брата с вызовом. «Благодарю вас», — сказал я. «В подобных случаях я высоко ценю женский инстинкт. Вы употребили слово «они». Вы полагаете, тут замешан не один человек?» «Я достаточно хорошо знала мистера Макферсона и видела, что его мужество не уступает его силе. Один человек никак не мог расправиться с ним столь жестоко. Нельзя ли мне побеседовать с вами с глазу на глаз? «Говорят тебе, Мот, не впутывайся в это дело!» — сердито крикнул ее отец. Она беспомощно посмотрела на меня. «Что я могу? Факты незамедлительно станут известны всему свету, поэтому не будет никакого вреда», — сказал я, — «если мы разберемся в них тут же. Я предпочел бы поговорить с вами наедине, но раз ваш отец отказывается допустить это, он может участвовать в нашем разговоре». Тут я заговорил о записке, обнаруженной в кармане погибшего. Ее, несомненно, представят на следственном суде. «Вы не будете против, если я попрошу вас пролить свет на ее содержание?» «Не вижу причин делать из этого тайны», — ответила она. «Мы были помолвлены и хранили это в секрете, лишь потому, что дядя Фицроя, глубокий старик, доживающий, как говорят, последние дни, мог бы лишить его наследства, женись он без его одобрения. Вот единственная причина». «Могла бы и рассказать нам», — проворчал мистер Беллами. «И рассказала бы, отец, поинтересуйтесь вы по-хорошему. Я против того, чтобы моя дочь якшалась с мужчинами другого сословия. Именно твое предубеждение против него и мешало нам открыться тебе. А что до записки, так она ответ вот на эту». Из кармана платья она извлекла смятый листок. «Любимая, обычное место на пляже сразу после заката во вторник. Единственное время, когда я сумею выбраться. Ф.М. Сегодня вторник, и я собиралась встретиться с ним вечером. Я оглядел записку. Ее прислали не по почте. Как вы ее получили? Я предпочту не отвечать на этот вопрос. Никакого касательства к тому, что вы расследуете, это не имеет. Но на любые, так или иначе, с ним связанные, готова ответить со всей откровенностью». Слово она сдержала, но ничего полезного сказать не нашла. У нее не было причин думать, что у ее жениха был тайный враг, хотя не отрицала, что у нее есть пылкие поклонники. «Могу ли я спросить, не входит ли в их число мистер Йен Мердок?» Она порозовела и как будто смутилась. «Одно время мне так казалось, но все изменилось, когда он узнал о наших отношениях с Фицроем. Тень, сгущавшаяся вокруг этого странного человека, обрела, на мой взгляд, большую определенность. Требовалось исследовать его прошлое, следовало незаметно обыскать его комнаты. Стекхерст охотно мне содействовал, так как тоже подозрение возникло и у него. Мы покинули гавань в надежде, что конец одной нити этого запутанного клубка уже в наших руках».